сожалению, этот этап не дал хороших результатов, и эффективность такой профилактической медицины была очень низкая. Еще раз возвращаясь к идее, сама профилактика на страхе снижает уровень качества жизни. Просто снижает уровень качества жизни. Кому хочется все время жить под этим страхом? Хочется жить свободно, легко и быть счастливым. Поэтому уже в 80-е годы начинает формироваться новый этап профилактической медицины, который апеллирует к разуму человека. Апеллирует к разуму человека. То есть здоровое тело – это продукт здорового разума. Здоровое тело – это продукт здорового разума. В этот период было сделано очень много в профилактической медицине. Были выработаны конкретные факторы риска, ведущие к развитию тех или иных заболеваний. Были разработаны определенные принципы здорового образа жизни. И, казалось бы, разумный человек должен просто использовать эту информацию на свое же благо. Но, увы, логика разумного человека недоступна разумному человеку, поскольку всякий разумный человек исключительно иррациональное существо. Доказать это несложно. Например, я спрошу у вас, вы знаете, как вести здоровую жизнь? Ну так, в целом. Кто-нибудь подскажет, какие могут быть знаки, мы сейчас используем больше стиля жизни, здоровый стиль жизни. Ну, какие знаки? Ну, телом надо заниматься? Физические упражнения. Надо делать физические упражнения. Утром заниматься джогингом, ходить в фитнес-центр. Про питание еще кто-нибудь скажет? Здоровое питание, рациональное питание. Должно быть рациональное питание. Согласен, да. Может, что-нибудь еще? Как? Режим дня должен быть, правильный режим дня. Спать столько, сколько нужно, есть столько, сколько нужно, когда еще что-то есть. Какое? Избавление от вредных привычек. Да я думаю, достаточно, чтобы спросить вас. Вот вы такие умные, не зря мне об этом доказать сказали. Кто-то делает это? Хоть что-нибудь из четырех названных привычек? Увы. Все понимают, я уже сказал, что после 12 ночи обжираться хорошим жирным нажористым борщом вредно, но хочется. Все понимают, что рано утром, да, желательно встать и сделать пробежку, да, чтобы не вести диванный образ жизни, который приводит именно к развитию тех или иных заболеваний. Но почему-то люди этого не делают. Не убеждайте меня в том, что вы это делаете. Если бы вы это делали, у вас были бы сейчас румяные щеки, а не бледные лица. Как у меня. Я тоже как бы знаю о многих принципах здорового образа жизни, но вы, к сожалению, оправдываясь, рационализируя, говоря о том, что надо на работу, надо успеть сделать это, лень и много причин, которые я придумываю, как псевдоразумных таких объяснений, почему я не веду здоровую жизнь. Хотя вроде бы я так человек разумный. Немного разумно. Я вам проиллюстрировал то, что, к сожалению, и этот этап не дает своих хороших результатов. Хотя по сравнению со страхом, да, с первым этапом профилактической медицины, данный этап все-таки очень сильно продвинул идею здоровья, и особенно в американской популяции, в западной популяции. До нас это еще потихонечку докатывается. На простых примерах, как они это сделали? Да очень просто. Например, они подняли ценность здоровья в целом. Подняли настолько ценность здоровья, что без здоровья стало трудно обходиться в жизни американцев. Это означает, что если ты хочешь построить свою карьеру профессионально, ты должен быть здоровым. Если ты хочешь быть генералом, то ты должен подтянуться 15 раз на турнике. Это тест. У американцев всегда тест. Не прошел тест. Да? Добрый ты, хороший, умный, но не подтянулся, не прошел тест. Значит, ты можешь не пройти отбор на эту должность.